при том, что мышц в пальцах далеко не много. Каковы же в таком случае возможности лица? Беата обратилась к экрану, где появилось изображение Христос Станкич перед банкоматом. Например, мы в состоянии сделать вот так. На экране как бы разворачивался замедленный фильм. Вы почти не замечаете изменений. Мельчайшие мышцы сжимаются и натягиваются. Результат мелких движений мышц — перемена выражения лица. Вправду ли лицо меняется так сильно? Нет. Одна та часть мозга, которая распознает лица, фузиформ гирус, необычайно восприимчива к самым крохотным изменениям. Ведь ее задача — дифференцировать тысячи физиологически одинаковых лиц. Благодаря постепенному тонкому изменению напряжения лицевых мышц получается как бы лицо другого человека, а именно вот такое. Кадр на экране замер. «Алло? Земля вызывает Марс!» Харри узнал голос Магнуса Скарре. Кто-то хихикнул, Беата покраснела. «Прошу прощения», — буркнул Скарре и весело огляделся по сторонам. «Это по-прежнему Станкич?» «Научная фантастика отдыхает. Парень, который напрягает одни мышцы, расслабляет другие и оттого становится неузнаваем. Это, по-моему, уже мистика какая-то». Харри хотел вмешаться, но раздумал. Пристально посмотрел на Беату. 10 лет назад подобная реплика напрочь бы выбила Беату из колеи, и ему пришлось бы разруливать ситуацию. «Тебя пока что не спрашивают», — отрезала Беата, щеки у нее все еще горели. «Но раз у тебя такое впечатление, приведу пример, который ты наверняка поймешь». «Ой, ой!» — воскликнул Скарре, примирительно подняв руки. «Я вовсе не имел в виду тебя лично, Лен. Когда люди умирают, наступает, как известно, ригор мортис», — продолжала Беата, с виду невозмутимо, но Харри заметил, что она раздула ноздри. «Мышцы тела и лица в том числе коченеют. Результат тот же, что и при их напряжении». «И какова же типичная реакция, когда близкие должны опознать труп?» В наступившей тишине слышалось только, как в проекторе жужжит вентилятор. Харри уже заулыбался. «Они его не узнают», — произнес ясный громкий голос. Харри не заметил, как вошел Гуннар Хаген. «Нередкая проблема на войне», — при опознании солдат. «Они все в форме, и порой даже товарищи из их собственного подразделения для полной уверенности вынуждены проверять личные жетоны». «Спасибо», — сказала Беата. «Ну что, Скарре, так понятнее?» Скарре пожал плечами. Харри услыхал громкий смешок. Беата выключила проектор. «Пластичность или подвижность лица очень индивидуально. Кое-что можно натренировать, а кое-что, по-видимому, обусловлено генетически. Одни не могут дифференцировать правую и левую половину лица, другие с помощью тренировки способны добиться, чтобы все мышцы действовали независимо одна от другой. Как пианист-виртуоз. Называется это гиперподвижностью или визаж дю пантомим. Зарегистрированные случаи указывают на то, что это сугубо наследственно, что эту способность человек развил в ранней юности или вообще ребенком, и что люди с крайней степенью гиперподвижности нередко страдают нарушениями личности или подростками испытали тяжелые травмы. «Вы хотите сказать, мы имеем дело с сумасшедшим?» — спросил Гуннар Хаген. «Моя специальность — лица, а не психология», — сказала Беата. «Но в любом случае это не исключено. Харри?» «Спасибо, Беата». Харри встал. «Теперь вы немного больше знаете о том, с кем имеете дело, ребята. Вопросы?» «Да, Ли». «Как поймать такое существо?» Харри и Беата переглянулись. Харри кашлянул. «Понятия не имею. Знаю только, что все это кончится не раньше, чем он выполнит свою работу. Или мы свою». В кабинете Харри ожидала сообщения, звонил Ракель. Он сразу же ей перезвонил, чтобы не углубляться в раздумья. «Как идут дела?» — спросила она. «Прямиком в Верховный суд». Эту поговорку любил отец Ракели. Шуточка, популярная после войны среди фронтовиков. Ракель засмеялась. Мягкий, звонкий смех, ради которого он когда-то отдал бы все, лишь бы слышать его каждый день. И этот смех до сих пор не утратил воздействия. «Ты один?» — спросила она. «Нет. Халварсон, как всегда, здесь. Держит ушки на макушке». Халварсон поднял голову от протоколов свидетельских показаний с Эггерторг и скорчил гримасу. «Олегу нужно с кем-нибудь поговорить», — сказал Ракель. «И что?» «Уф, я неудачно выразилась. Не с кем-нибудь. Ему нужно поговорить с тобой». «Нужно?» «Поправка. Он сказал, что хочет поговорить с тобой». «И попросил тебя позвонить?» «Нет, не просил ни в коем случае». «Так», — Харри улыбнулся. «Ну, может, найдешь время? Как-нибудь вечерком, а?» «Конечно». «Вот и отлично. Поужинаешь с нами?» «С нами? С Олегом и со мной?» Харри хмыкнул. «Я знаю, ты встречался с Матиасом». «Да», — быстро сказал Харри. «Славный малый, по-моему. Пожалуй». Харри не знал, как истолковать ее тон. «Ты слушаешь?» «Да», — сказал он. «Знаешь, у нас тут убийство и некоторая зоопарка в связи с этим. Можно я прикину маленько, а потом перезвоню, когда найду подходящий день?» Пауза. «Ракель?» «Да, само собой. Как ты вообще?» Вопрос прозвучал настолько неуместно, что на миг Харри почудилась в нем ирония. «Потихоньку, полегоньку». «Ничего нового не произошло в последнее время?» Харри вздохнул. «Мне надо идти, Ракель. Как только выкрою время, сразу позвоню. Передай привет Олегу, окей?» «Окей». Он положил трубку. «Ну, подходящий денек?» — сказал Халварсон. «Всего-навсего ужин. Повидаю Олега». «Зачем Роберт ездил в Загреб?» Халварсон хотел ответить, но тут в дверь негромко постучали. Они обернулись. На пороге стоял Скарре. «Только что отзвонили из загребской полиции», — сообщил он. «Кредитная карта Станкича выдана по фальшивому паспорту». Харри хмыкнул и, заложив руки за голову, откинулся на спинку стула. «Зачем Роберт ездил в Загреб, Скарре?» «Вы же знаете, что я думаю». «Наркота», — сказал Халварсон. «Ты упоминал про девушку, которая спрашивала насчет Роберта во Фретексе на Хиркевейен, Скарре. В магазине еще сказали, что она вроде бы из Югославии. Да, начальница ихнего... Звони во Фретекс, Халварсон», —